И ему была, собственно, посвящена она. Но кто был он? Возлюбленный, родственник или друг несчастный, чей пепел дымился сейчас у его ног? Но почему не было скорби в его фигуре? Плечи расправлены, и скрытое широким капюшоном лицо обращено к небу. Монах, возносящий последнюю молитву над прахом? Но разве посмел бы любой из слуг Ватикана и Папы нарушить волю Святой Инквизиции? Вынесший свой страшный вердикт, виновной не было места в Царстве Небесном, и никому не позволено было сотворить над ее прахом поминальную молитву. Здесь было еще нечто, что было необъяснимо и неотступно тревожило его. Мастер, чьи работы чудом оказались в его власти, был, безусловно, профессионалом высочайшего класса. Все линии его творения дышали гармонией, все пропорции были идеально соблюдены с учетом существовавших тогда канонов. И только одинокая непонятная фигура на третьем картоне выбивалась из этой абсолютной гармонии рисунка. Таинственный человек был неестественно высок. Доведясь ему вдруг шагнуть на ступени собора, голова его коснулась бы верхнего свода массивных дверей. И он был готов поклясться, это не было ошибкой художника. Было еще одно, чего он даже не мог отнести к категории странности триптиха, ибо существовало оно не на старинном картоне гравюр, заботливо упрятанных им под стекло, а в его воображении. Его упорно не оставляло ощущение, что изначально гравюр было четыре, и вот та последняя, утраченная или скрытая от него, и хранит в себе объяснение всех странностей предыдущих, а вместе с ним и разгадку всей тайны. Тайны страшной смерти некогда прекрасной великой женщины. Был момент в его жизни, когда, казалось, дрогнула пелена, отделяющая нас от вечности, и кто-то, то ли растроганный его упорством и преданностью, то ли просто дразня, поманил его оттуда невидимой рукой, обещая скорую разгадку. Но, измученный сомнениями, оказался он слаб в тот момент и едва ли не единственный раз в своей жизни струсил. Пелена сомкнулась. С той поры, словно кто-то близкий, умер в его доме. Запустение и едва ли не тлен каким-то необъяснимым образом поселился в нем. Теперь ему казалось это навсегда. Журнал был самый обыкновенный, бабский, но из дорогих и потому весьма претензиозный, и с попытками наукообразных рассуждений. Такой журнал не мог себе позволить опубликовать просто гороскоп или рекламный материал модного психоаналитика или гомеопата. Их необходимо было погрузить в переливчатый раствор пространных рассуждений с философскими пассажами, намеками на исторические события, туманными ссылками на последние открытия неких естественных наук и ненавязчивыми поэтическими вкраплениями, преимущественно из полузабытого ныне мистического декаданса. И сейчас все было именно так. Врач, психотерапевт, психоаналитик, конечно же, обладатель множества дипломов, руководитель научно-исследовательского центра с длинным трудным названием давал незатейливые советы читательницам журнала, обучая их, походя, бороться со стрессами, приступами депрессии, бессонницы, умение властвовать собой и прочее, прочее, прочее. Я читала отпечатанные на отменной, безумно дорогой, наверное, бумаге глупости без раздражения, но и без малейшего внимания. Безвольно и бесцельно скользили глаза по глянцу страниц, пока нечто не зацепилось вдруг в глубине сознания, стремительно и резко, царапнув даже до боли. Словно в праздно текущей толпе незнакомых людей на шумной улице мелькнуло вдруг неузнанное еще лицо. Но ты уже знаешь точно,